Глава 32. Эмоциональный интеллект. Постепенно привыкнув к назидательному тону Балашова и научившись абстрагироваться от того, что экскурсы в мир познавательной психологии делает бывший депутат Верховной Рады, а не профессиональный психолог, я погрузилась в работу. А заняться было чем: премудрости, ноу-хау и тонкости – благодатным потоком прямо-таки лились из Геннадия Викторовича. Так, по его словам, психологи пришли к выводу, что успех человека не зависит от коэффициента интеллекта. Зато он очень связан с эмоциональным интеллектом, умением понимать и контролировать свои эмоции, а также распознавать эмоции и мотивацию других людей. Есть еще одно интересное наблюдение. Люди подсознательно стремятся к тому, что способно вызвать у них эмоции. Меньше всего их внимание привлекает обыденное, привычное. Поэтому эмоциональный бизнес всегда будет приносить огромные доходы, а тонкие житейские психологи – снимать сливки и блистать в лучах славы. «Здравствуйте, Мария Ивановна! Как здоровьица!» Старушки с умильными улыбками поприветствовали идущую мимо скамейки пожилую женщину. «Да слава богу! Простите, девочки, домой спешу. Через 15 минут сериал начинается. Вчера Борис жену беременную бросил, а она, оказывается, сестра ему, а ребенка ждет от их кума. Никак пропустить серию не могу. Сегодня Борис узнает, что она изменила ему на свадьбе их общего двоюродного брата, и тот об этом знал». Зайдя в квартиру, Мария Ивановна застала свою дочь возле пустого кухонного стола за чтением очередного детектива и укоризненно на нее посмотрела. «Аня, ну ты хоть бы ребенка покормила. Успеешь еще почитать-то свои дюдики? Вон целая стопка уже накопилась. Макулатура, а не книги». Она ткнула рукой под стенку, где стоял аккуратно выставленный ряд разноцветных книжек в мягком переплете. Моложавая брюнетка, прикрыв книгу и перекрестив руки на груди, уставилась на мать. «Во-первых, кто бы говорил, твои сериалы бредятина еще та, а у меня в книжках хотя бы логика какая-то есть. А во-вторых, малая не хочет есть, худеет опять. Говорит, по сравнению с Ксенией Собчак, она корова». Сняла очки и расхохоталась. Старушка засмеялась вместе с ней. «Ну и время настало. Мы хотели быть как Ленин, ваше поколение как Гагарин, а они на Собчак равняются. Ладно, Анька, накрывай на стол. Она на запах сейчас придет. А я пошла, у меня сериал начинается». Через час вся семья собралась за столом. Не хватало только отца. «А Славка сегодня опять с мужиками в нарды пошел играть?» — спросила, прихлебывая щи, бабушка. «Ну да», — кивнула с набитым ртом дочь. «Опять подвыпивший придет», — вздохнула та. «Внученька, как у тебя дела? Мать говорит, опять худеешь?» Не по годам развитая девочка, с детскими еще чертами лица и вполне оформившейся грудью, сосредоточенно уминавшая ужин, подняла голову от тарелки. «Ты мне, бабушка, пожалуйста, только не говори, каких мужчины любят, а на каких женятся. Это еще в позапрошлом веке было. А у нас все по-другому». «Это как же по-другому?» — с хитрецой переспросила старушка, погрузив в кастрюлю половник. «Это как в доме два. Чтобы построить свою любовь, нужно быть яркой и стройной». За столом сидело три поколения самой обыкновенной семьи, где никто не нашел себя в каком-то выдающемся деле, не посвятил себя какой-то глобальной цели, не достиг чего-то значительного. Да им этого и не нужно. Для чувства полноты жизни каждому из них не хватало только одного – сильных впечатлений и эмоций, которые они искали в телевидении, дешевом чтиве, азартных играх и алкоголе. Небольшая порция эмоций на ночь, как сладкий десерт после ужина. Вроде можно обойтись, но это будет не то. Балашов принялся объяснять. Заложив руки за спину, он расхаживает по кабинету, надиктовывая текст. «Людям стоит подумать о том, на что они обращают внимание в потоке информации. Разве они замечают серость, обычность или повседневность? Нет, их внимание может привлечь только яркое пятно, нестандартное поведение, необычное предложение, необычные слова или незаурядный внешний вид. Ксения Собчак – яркий пример бизнеса, построенного на эмоциях. Как бы зрители ни относились к ее личности, она умудрилась стать интересной собственными эмоциями и загружает ими любое событие, в котором задействовано. По этой же причине сериалы с тупыми сюжетами и плохими актерами приковывают к экранам телевизора многомиллионную публику. А в книжных лавках раскупаются примитивные женские романы, детективы и бульварная пресса. Люди ищут эмоции, им нравится переживать. Так они чувствуют себя живыми. А сценаристы, продюсеры, писаки, шоумены получают от этого сумасшедшую прибыль. Худшее, что может быть для успеха человека, это быть незаметным, заурядным и не стараться понять мотивацию других людей. Неспособность к эмоциональному единению и личному общению – прямой путь в бедность. Как сделать из обычного бизнеса эмоциональный? При таком обилии информации, как в современном мире, много работы выполняет именно наш эмоциональный интеллект, сокращая время для принятия решений и действий. С помощью эмоций человек может охватить и передать гораздо больший спектр информации о человеке, продукте, идее, проекте. И все, что касается продаваемого товара, услуги, качества человека, если он наемный работник, должен нести эмоциональное содержание для покупателя, чтобы он сделал выбор в их пользу. Объясню на примере. Глобальная сеть интернет, вмещающая в себя океан информации, не реагирует на простые предложения. Просто создать сайт – все равно, что бросить в океан маленький камушек. В волнах даже не увидишь расходящихся кругов. Простая подача информации не приводит даже к малейшему колыханию океана интернета. В сети на первое место выходят эмоции, потому что они передают больше сопутствующей информации, которая не поддается рациональному восприятию. Все, что вызывает чувства и эмоции – печаль, радость, страх, гнев, гордыню, зависть, обжорство, похоть, гнев, алчность и даже уныние – в сети и в жизни является суперпродуктом, востребованным потребителями без рационального анализа. На задний план отходят качество картинки, достоверность информации, ее содержание. Этим объясняется невероятный успех развлекательных порталов и порно. То же происходит и в киноиндустрии. Киностудии переключаются на съемки эмоциональных сериалов. Эмоции, растянутые на сотни серий и снимающиеся на протяжении нескольких лет, порождают новых звезд и огромные бюджеты. Гуру мирового бизнеса и менеджмента день и ночь мотивируют свои креативные отделы на создание эмоций, называя, к примеру, мобильные телефоны сексуальными штучками. Рекламные кампании эксплуатируют эмоции, вызывая желание покупать. Украинский бизнес уже выходит из состояния просто перераспределения государственной собственности и тупой продажи металла и сырья тонновагонами. Нужны эмоции, и они появляются и в ресторанах, и в гипермаркетах. Самые удачливые политики эксплуатируют эмоции избирателей, вызывают шквал эмоций, заставляя за себя голосовать. Олигархи способны так манипулировать личными эмоциями власти, что всегда получают преференции от того, с кем общаются. Это особый дар. Может быть, потому они и олигархи. Эмоциональный бизнес затрагивает очень важную потребность человека – чувствовать, ощущать себя живым, испытывать злость, радость, счастье или печаль. Наши граждане в большинстве своем повседневной жизни оказываются эмоционально обедненными. Кто стесняется, кто боится, кто думает, что так нельзя. Но суть одна. Они не только скрывают свои эмоции, они не читают эмоции других людей. А ведь не нужно делать доклад, если по эмоциям видно, что он уже никому не нужен. Эмоциональный интеллект позволяет человеку не только быть самим собой, но и внимательно следить за эмоциями других людей и находить правильные места, правильные решения на интуитивном уровне в бизнесе, работе и в личном общении. Как развить в себе эти умения? Задать себе вопрос. На вас обращают внимание на улице? Вы заметны в офисе? Вы вызываете у людей эмоции? И главный вопрос. Вы следите за эмоциями других людей, особенно тех, от кого зависит ваш доход? Эмоциональный интеллект – это эволюционное преимущество. Его можно в себе развивать, постоянно пытаясь понять причины своих эмоций, контролируя их и используя в общении с другими людьми. Вы сами почувствуете, как вас начнут замечать, как изменится ваше место в иерархии. Вы просто появитесь в этом мире, где еще вчера вас никто не замечал. Конечно, базовым является детство и то, насколько родители развили у ребенка возможность самовыражаться, эмоционально влиять на события в семье. развивать свою эмоциональность, осознанно относиться к своему настроению. Привлекать внимание можно и нужно с помощью внешнего вида, мимики, языка жестов. Вдумайтесь, сколько информации несет в себе мощная, интенсивная эмоция. Одно дело тихо послать, и совсем другое послать так, чтобы это запомнилось на всю жизнь. Одно дело объясниться в любви тихо в подушку, другое – сделать из этого незабываемое событие всей жизни. Одно дело покупать машину для передвижения по городу, другое – покупать модель для имиджа. Одно дело премьер-министр в костюме и галстуке, другое – в Луи Вьютоне и с косой. Больше эмоций – больше денег, больше эмоций – ярче жизнь и интересней бизнес, а значит и больший доход. Yes, and keep it all in perspective. Carbon copies, getting caught up in the paparazzi. Once again, it's the liquidation crew. And I return for you like this. It's a shame, you only in the rap game. Only for the money and the fame, extra large. It's a shame, you only in the rap game. Only for the money and the fame, paparazzi. It's a shame, you only in the rap game. Only for the money and the fame, extra large. It's a shame, you only in the rap game. Only for the money and the fame, paparazzi.